Глава 50. Когда же он поднялся на вершину холма, перед ним вдруг вспыхнул яркий свет, и не заметить его уже нельзя было. Он спустился с холма и вскоре ясно увидал зарево. Оно исходило от острых и дрожащих языков пламени, золотых и красных, поднимавшихся из окон и дыр на крыше пасторского дома. Сборище черных голов, словно все село, за исключением вольной пожарной дружины, которая находилась вся внизу у коттеджа Аймера, стараясь найти ключ от пожарного сарая, выделялось темным силуэтом на фоне пожара. Слышался глухой грохот и гул голосов, и потом неистовый крик. Кричали «Нет! Нет! Назад!» И потом какой-то неразборчивый рев. Он побежал по направлению к горящему дому, споткнулся, чуть было не упал, но продолжал бежать. Пылающее пламя качалось то в одну, то в другую сторону. И он ясно различал запах горелого. «Она вошла!» — сказал один голос. «Она все-таки вошла!» «Сумасшедшая!» — сказал второй. «Отойдите, отойдите!» — кричали другие. Он начал проталкиваться сквозь возбужденную, колеблющуюся толпу, смотревшую на пламя с красным отражением в глазах. «Отойдите!» — сказал какой-то рабочий, хватая его. «В чем дело?» — спросил ангел. «Что это значит?» «В доме какая-то девушка, и она не может выйти». «Пошла за какой-то скрипкой», — сказал другой. «Погибнет», — услыхал он еще. «Я стоял рядом с ней, я слыхал ее. Она так и сказала, я могу спасти его скрипку». На мгновение ангел остановился и уставился на огонь, как и все. Потом как-то сразу он все увидел и понял. Увидал этот маленький безобразный мир борьбы и жестокости, превращенный в нечто великолепное и красивое, еще лучше, чем ангельская страна, внезапно озаренная и освещенная чудесным светом любви и самопожертвования. Он издал странный крик, и прежде чем кто-либо успел остановить его, подбежал к горящему зданию. Раздались крики «Горбун! Иностранец!» Пастор, которому перевязывали обожженную руку, повернул голову, и он и Крёмп увидали ангела, черный контур на густом, ярком красном фоне двери. Они видели его всего одну десятую секунды. Но оба не могли бы вспомнить этот силуэт ярче, если бы это была даже картина, которую они внимательно изучали вместе в течение долгих часов. Потом ангел был скрыт чем-то массивным, никто не знал чем, упавшим, пылая на дверь и закрывшим ее.